дробь 10-18 хаче. У первой не хватало одного игрока основного состава. Длинноволосый и длинный ростом драматург Эллипс, некогда игравший за университет в Яссах, был внезапно вызван в Москву на репетиции его пьесы «Он» в театре имени Ленинского комсомола. В принципе, пансионат должен был разгромить Литфонд, в котором по-настоящему умели играть в баскетбол только трое – Роберт, Юстас и Ваксон. Четвертый же, Гладиолус Подгорский, хоть иногда и приносил совершенно сумасшедшие очки, отличался постоянными пробежками и двойным видением. Ну а пятый запасной прозаик Атаманов вообще был уверен, что успех в баскетболе приносит только масса тела. И вдруг появился другой пятый. Его привел Юст. Это был Шауляй Баранаускас, когда-то игравший за сборную Литвы. Юст и Роб объяснили судейской коллегии, что это и есть пятый игрок их основного состава, драматург Эллипс, только что прилетевший из Москвы после триумфальной премьеры своей пьесы «Он». На самом деле Юст и Шауляй случайно встретились в очереди за пивом на закусочной улице. Началась игра. Счет открыли ящики. Драматург ответил на это пятью попаданиями. Он же вывел на удачные броски своими пушечными пасами два раза Роба, два раза Юста и один раз Вакса. Ошеломленные ящики взяли тайм-аут. После этого игра чуть-чуть выровнялась. Пансионат набрал 5 очков, 4 с игры, 1 со штрафного. Баранаускас с понимающей улыбкой дал им немного поиграть, а потом стал с легкостью перехватывать их передачи, блокировать их броски по кольцу и отбрасывать мяч своим. Счет рос в пользу писателей. Дошло до того, что даже Гладиолус попал куда надо. Чтобы подвести черту под этим неравным поединком, надо просто сказать, что баскетбольная команда Литфонда впервые стала чемпионом залива. У Роберта все, даже малые мышцы тела, выражали ему свой восторг. Вообразите, они еще помнили его вдохновенные пролеты и затяжные прыжки в составе сборной Карелии. Что же касается больших мышц, толчковых, а также сгибателей и разгибателей, то их он старался унять, дабы не вызвать насмешек. Ну, вообразите секретаря Союза писателей, который после хоть и красивой, но все-таки жульнической победы в баскетболе начинает подпрыгивать на икроножных, а при помощи сгибателей рук притягивать к себе своих симпатичных, а при помощи разгибателей слегка отодвигать бестактных. В конце концов вся толпа смешалась и со смехом и восклицанием «Ну дали! Вот влепили!» двинулась к пляжу. По пути совершенно случайно сблизились Ваксон и Ролисса. Она посмотрела на него из-под лобья взглядом мгновенным, да так, что ему нестерпимо захотелось этот взгляд бесконечно продлить. Все-таки он сделал шаг в сторону, и она от него с трудом отлепилась. «Ну, Вакс, вот уж не думала, что ты так бросаешь с угла», — сказала она вроде бы на прощание. «Прощание, но не навсегда. Нет-нет, не навсегда. Может быть, даже не до утра, то есть раньше рассвета». С той же долей случайности произошло сближение Юстаса Юстинаускаса и Милки Колокольцевой. Просто шли в толпе к морю и вдруг случайно оказались рядом. Глядя на этого цветущего и вечно слегка под банкой Балта, трудно было предположить, что его мучают сердечные терзания. Между тем он терзался. Терзался и очень. Данута, верная подруга, которая в эти дни посла в Паланги их двух детей. Мысль о том, что до нее могут дойти слухи о его похождениях среди коктебельской богемы, повергало его в отчаяние.